Глава вторая. «Напиши вестнику общины верующих в Эфесе. Так говорит держащий в правой руке семь звезд и ходящий среди семи золотых светильников. Я знаю твои дела, твой труд и твое терпение. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает себя за посланников Масиха, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты ради меня перенес трудности и не изнемог. Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Вспомни высоту, с которой ты упал. Раскайся и твори дела, которые ты делал до того, как оставил свою первую любовь. Если ты не раскаешься, то я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. Однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему я дам право есть плоды с дерева жизни, которое растет в раю Всевышнего». Далее напиши вестнику общины верующих в Измире. Так говорит первый и последний, тот, кто умер и вернулся к жизни. Я знаю твои страдания и твою бедность. Впрочем, ты богат. Я знаю, как тебя чернят те, кто выдает себя за иудеев, но которые на самом деле не что иное, как собрание сатанинское. Не бойся предстоящих страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в тюрьму, чтобы испытать вас, и вы 10 дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, и я дам тебе венец жизни. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему вторая смерть не грозит. Далее напиши вестнику общины верующих в Пергаме. Так говорит обладатель обоюдоострого меча. Я знаю, что ты живешь там, где трон сатаны. Но невзирая на это, ты верен мне. Ты не отрекся от веры в меня, даже в те дни, когда мой верный свидетель Антипа был убит в твоем городе, в городе, где живет сатана. Тем не менее, мне есть что сказать против тебя. Там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в свое время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Исраила на грех, побудив их есть пищу, принесенную в жертву идолам, и жить развратной жизнью. Так и у тебя тоже есть приверженцы учения николаитов. Покайся, иначе я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из моего рта. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающего я угощу сокровенной манной. Я дам ему белый камень, на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит. Далее напиши вестнику общины верующих в Фиатирах. Так говорит Сын Всевышнего, избранный царь, глаза которого подобны пылающему огню, и ноги которого сверкают, как отполированная бронза. Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твое служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые. Тем не менее, вот что я скажу против тебя. Ты терпишь женщину по имени Иезавель, которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение моих рабов и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам. Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. Поэтому я брошу ее на ложе ее разврата, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли ее путем. Я поражу ее последователей смертью, и все общины верующих узнают, что я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. Говорю всем остальным в Фиатирах, кто не следует ее учению и не узнал так называемых глубин сатанинских. Больше я не буду обременять вас ничем, но будьте верны тому, что у вас есть, до тех пор, пока я не приду. Побеждающему и исполняющему мою волю до конца я дам власть над народами, подобную той, которую я получил от моего отца. И он будет править ими железным скипетром и разобьет их на куски, как глиняный горшок. Побеждающему я дам утреннюю звезду. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих.